вечерам среди многоэтажек. У нормальных пацанов в голове одно и то же: найти девчонок и устроить вечеринку. Надо бы, ребята, чик подснять и с ними почерить. Блондинка или брюнетка, какая разница? Смотри, какие какая сзади. Какие чики лучше? Лучше чики наши. Где лучше чики, ребята? Лучше чики в Раше. Мальчик хочет в Тамбов, чики-чики так. Мальчик хочет в Ростов, чики-чики так. Как парней с окраин столицы считают дикими, мы своих девчонок называем строго чиками. Чики-чики-чики-чики-чики тут, чики там. Чики-чики-чики-чики-чики тут, чики там. Чики-чики-чики-чики-чики тут, чики там. Чаще надо пацанам, надо пацанам. Чики, брачо, чики любят тачки, чики любят тачки. Тачкам надо дать прокачку. Что любят чики, брачо, чики любят мачо, чики любят мачо. Мачо мускулы не прячу. Об этом знает у нас любой Алёша. Мы заряжаем для них любые колеса. Мы регулярно их водим в клубы и шопы. Реальная любовь — это не глупые сопли. Им не нужен нам турецкий берег и Африка. Ведь нашим чикам нужен перец, а не паприка. Где лучше чики? У нас куда ни глянешь, бро, увидишь чик везде. Чики-чики-чики-чики-чики тут, чики там. Чики-чики-чики-чики-чики тут.